Они двинулись к мотоциклу за одеялами и продуктами. Они слишком долго искали палку и совсем забыли про ужин. К счастью, сверкающие зарницами грозовые облака отодвинулись довольно далеко, и дождь не начинался. Шумный хор насекомых на окрестных лугах как будто в преддверии чего-то затаил дыхание. «Кстати, не ожидал. Тебя интересуют самолеты?» «Ну, не больше, чем других. Я летала на самолете лишь раз». «Школьная экскурсия?» «Не, семейная поездка. На Южные острова». «Ясно. И как, понравилось?» Было неясно, спрашивал ли он о тропическом рае или о полете. Но девушка решила, что он имеет в виду второе. «А, но я ничего не видела, потому что сидела в среднем ряду. Вдобавок у многих был страх перелетов. Можешь себе представить, что творилось в салоне?» «А, да уж не повезло». «Это точно. Не буду грубить, но из-за одного пассажира, который кричал без перерыва, я сходила с ума в течение всего полета», — сказала она с кривой улыбкой, доставая свернутое одеяло. «Хотя я почти что сочувствую ему. Он летел, несмотря на свой страх». «Точно». Улыбка коснулась ее губ, когда она непроизвольно вспомнила подзабытые уже смешные сцены того дня. «Хотела бы я знать, есть ли еще люди на том острове? Весельчаки, те красавицы возле казино. Есть ли они еще?» «Ты уж прости, что отвлекаю, но на этом самолете ты бы даже и не вспомнила об аэрофобии». Они обернулись на раздавшийся позади голос. «Все-таки на нем ты сам служишь источником кинетической энергии. Если не будешь крутить педали, то разобьешься, не успев даже обделаться». Они несколько секунд соображали, пока не поняли, что это тот же мужчина. Заросший щетиной подбородок был гладко выбрит, а засаленная футболка снята. Даже отросшие волосы теперь, когда он расчесал их, выглядели аккуратными. Он словно помолодел лет на 5. Пожалуй, он теперь вполне тянул название Аники. «А вы еще красивее, чем мне казалось». «Я не настолько наглый, чтобы не привести себя в порядок перед таким делом, знаешь ли». Девушка имела в виду скорее красоту природную, но мужчина, похоже, посчитал, что похвалили его опрятность. Ну и ладно, никто не собирается повторять комплимент дважды, особенно искренний. Девушка сознательно ничего не сказала, вытаскивая сверток одеял парня. «Ну, так что случилось?» – спросил парень с улыбкой. Совсем без следов недавней язвительности. Мужчина, однако, смутился при виде его улыбки и, почесывая голову, отвел глаза. «Хоть мы и договорились только на испытательный полет, вы все же теперь члены команды. Не хочу, чтобы вы простудились после сна на голой земле. Внутри есть пара коек, можете спать на них». Смысл его шепота доходил до них так же долго, как разгорается флуоресцентная лампа. «А, правда? Но для вас место осталось, босс?» «Босс?» – наморщил он лоб при виде бурной радости девушки. «Вы же сказали, что мы команда. А как же еще обращаться к лидеру команды?» «Нет, думаю, это просто стереотип». Однако слова парня были проигнорированы. «Босс сойдет. В любом случае, должны же мы как-то вас называть?» «Тогда можно что-то типа шеф или лидер?» «Нет, звучит слишком умно». Фактически она только что сказала, что сомневается в его интеллекте. В конце концов, она, проигнорировав все возражения, заявила, что мужчину они будут звать босс. Справедливости ради надо заметить, что она не имела права голоса, когда парень выбирал маршрут их путешествия. Вслух парень этого, конечно, никогда не упоминал. Он был умен. «Кстати, вы можете что-нибудь приготовить. Здесь в подсобке есть небольшая кухня». «Отлично, парень. Оставь ужин на меня». «Уверена?» «Ага. Постели пока одеяло». Необычно энергичная девушка швырнула сверток одеял парню и поспешила к задней части склада. Она, наверное, просто очень обрадовалась, что снова поспит в настоящей кровати. И сказать по правде, он полностью разделял ее чувства. «Скажи». Парень обернулся. Босс, все еще смотря вслед убегавшей девушки, продолжил. «Раз она больна, то, наверное, ты тоже». «Да, начальная стадия, но имя уже исчезло. Думаю, скоро и мое фото станет неразличимо». спокойно сказал он. Босс ответил не сразу. «Зачем? Какой смысл путешествовать без цели?» Его вопрос растворился в шелесте травы, окружавших их лугов, окутанных тьмой. «Я хочу отправиться вместе с ней на край света». Это звучало словно несбыточная мечта. Однако слова эти он произнес к месту, и главное, он был совершенно серьезен. «И что ты будешь делать, если доберешься туда?» «Это образное выражение. Выясню по пути. Впрочем, может, отправлюсь в кругосветное путешествие, чтобы показать миру, насколько крутые мотоциклы производит Honda». Звучит заманчиво. Парень расплылся в ухмылке. Кривой, но искренний, не саркастичный. Уверенность парня была явно безосновательной, но исполненной решимости. Неважно, получится у него или нет, так как смысл мечты парня заключался не в конечной цели путешествия. Босс чувствовал, что это непременно доставит им больше радости, чем могли бы дать любые развлечения или работы. Он уже не был на такое способен. Однако он имел собственную цель. Он повернулся и первым пошел к складу. «Ну хорошо, тогда сегодня мы что-нибудь поедим и отдохнем. Работу начнем завтра. На сборку уйдет полдня, так что полет устроим послезавтра. Похоже, придется попотеть. Мы успеем?» «А, точно. Тут есть вода, чтобы охладить арбуз?» «Там бак с очищенной водой. Она, правда, не ледяная, но, думаю, сгодится». «Отлично. А, но мы так и не нашли палку». Как насчет этого?» Он указал на дренажную трубу кондиционера, ту самую, которую девушка предлагала выдернуть. «Однако... разве кондиционер не вырубится, если мы ее открутим?» «А? У нас тут электричество от генератора. Только идиот станет подключать к нему кондиционер. Это бесполезный хлам». Пробормотал он и, упершись ногой в стену, выворотил трубу. С тихим скрежетом вылетело несколько заржавевших болтов, и в следующий миг металлическая труба была уже в руках парня. «Что-то у меня смешанные чувства насчет этого». Слова парня остались без внимания. Разведя в центре склада костер из деревянного мусора, они втроем собрались вокруг него и принялись наворачивать ужин. К несчастью, запасы провизии босса, если и отличались от их собственных, то только количеством, а никак не качеством. Их сегодняшняя трапеза состояла из сухарей. «Черт, и это называется еда? Я уже приготовился к великолепному ужину. Это, конечно, не все, что у меня есть, но остальные запасы не распакованы, а искать их слишком долго. Тогда откуда взялись эти сухари?» На упаковках был английский текст и японский перевод «Продовольственная помощь ООН». «Местные деревеньки были заброшены еще до того, как мы прибыли сюда. В некоторые из них мы нанесли визит, если вы понимаете, о чем я», — объяснил он, изобразив в нужный момент воздушные кавычки. Его физиономия выглядела более чем подозрительно. «Что-то не так?» – спросил, нахмурившись, босс. «А, ничего, не берите в голову». Они ухмыльнулись друг другу и продолжили есть. Забирать вещи из магазинов, конечно, преступление, но не им осуждать его за это. Обыск брошенных магазинов в поисках оставшегося добра стал обыденным делом в этом мире, и некоторые по-другому выжить просто не могли. «Ладно, а собирать самолет сложно? Что нужно будет делать?» — спросила девушка. Босс отложил свою упаковку сухарей. «Ну, во-первых, мы должны смонтировать фюзеляж. Потом приладить подвижные части и отрегулировать их. И в конце тестовый запуск и, собственно, сам тестовый полет. У нас есть инструкция, так что проблем не будет. Но это займет целый день». «А какие-то профессиональные навыки нужны?» «На стадии сборки нет. Для некоторых вещей требуется опыт, но вы будете в основном на подхвате». «Могу я тоже полететь?» «Нет, это мой самолет». Словно ребенок, отказал он девушке, которая тут же надула от обиды щеки. «Жадина, тогда отдай нам свой грузовик». «Тоже не могу». «Почему?» «Там нет топлива. Я не смог заправить бак в соседнем поселке, а отчасти стратил на мелочи вроде разжигания костра. Так что остатка вам не хватит даже, чтобы добраться до следующего города». «Ты дурень!» — рявкнула девушка. Плакало теперь наше путешествие со всеми удобствами, крышей, кроватями и кондиционером. Теперь у нас еще меньше причин тебе помогать. Лично мне и с нашей Хондочкой неплохо. Парень, заткнись! Парень, лишенный права голоса, был вынужден сосредоточиться на своем ужине, что, впрочем, оказалось затруднительно. Босс и девушка вырывали друг у друга из рук упаковку с сухарями. «Я сдержу свое обещание дать вам топливо. В генераторе его еще достаточно. По крайней мере, вам хватит до следующего города». «А что насчет еды?» «Еще остались консервы. Вам они нужнее, чем мне». «Хм, взаимовыгодный обмен». Парень внезапно встал. «Куда это ты?» «Не хочу оставлять наш багаж под дождем. Занесу внутрь. И проверю Хондочку. Мы ее сегодня совсем загоняли». «А, давай. Не попадись чупакабрам». «Как будто они существуют». Парень, тихо вздохнув, вышел через полуоткрытую дверь. На душе стало легче от того, что напряжение, повисшее в воздухе между боссом и девушкой, исчезло. Парень не считал, что все люди на свете добродушны. Но так как невозможно встретить всех и каждого из них, он предпочитал находиться в хороших отношениях с теми немногими, с кем знаком. То, что он провоцировал босса, тоже вписывалось в это мировоззрение. В итоге он нагрузил их довольно трудной задачей, но в конце концов, они ведь не спешили. Несколько следующих дней им предстояло провести вместе, и он хотел сделать их как можно более приятными. По крайней мере, так он думал в тот момент. Однако, когда он перетащил багаж и, немного поковырявшись в Хонде, через минут 20 вернулся и увидел их, то здорово разозлился. «Блин, да вы...» «А? Вау-вау, что ты напрягся?» Девушка внезапно обвила его шею рукой, которую парень поспешно стряхнул. Девушка, напившись, слишком раскрепощалась. «Где во имя света он это прятал?» «Он сказал, что они купили много бухла, чтобы отметить успешный полет. А срок годности уже вышел. Но оно все еще годное, смекаешь?» «Слушай, мы школьники, ты в курсе? Алкоголь это...» «Да кто сейчас вспоминает старые законы в этом прекрасном новом мире?» Захохотала девушка. Ее загорелая кожа уже стала ярко-красной. Пустые бутылки от пива и сети... Спиртной напиток, градусов 25. А разбросанные вокруг подтверждали размах праздника, прошедшего здесь за те 20 минут, что парень занимался мотоциклом. «Ну, знаешь, чрезмерное употребление алкоголя в период роста оказывает негативное влияние». «Мне уже 16, забыл? Не может быть, чтобы я еще росла!» Девушка захихикала, повиснув у него на спине. Тут она, конечно, права. Но спиной он чувствовал, что некоторые части ее тела все еще нуждались в росте. Впрочем, парень был достаточно умен, чтобы не говорить этого вслух. Он слишком любил жизнь. К слову, парень не переносил спиртное от слова совсем. Настолько, что его лицо сразу багровело, даже когда его растирали спиртом во время простуды. А босс, хозяин алкоголя, только молча пил пиво. Взгляд у него был серьезный. Но красное лицо выдавало, что он пьян. Очевидно, он относился к тому типу людей, которые замолкают, когда напиваются. «Уже столько времени прошло с тех пор, как мы видели выпивку. И кто знает, когда представится следующая возможность?» Парень мысленно плюнул, решив не трогать хихикающую девушку. Он подумал, что лучше всего будет не заморачиваться. Раз никто, пока, не предложил ему присоединиться, то невелика потеря. Парень решил ретироваться в угол, выгороженный под спальное место, сделать запись в дневнике и лечь спать. Спальное место звучало красиво, но на самом деле оно представляло собой просто отделенный занавеской угол склада, где стояло 5 коек. Хотя для парня и девушки, привыкших спать, завернувшись в одеяло на асфальте, это была прямо райская спальня. Улегшись на кровать, он укрылся одеялом, чтобы не простудиться, и принялся уже за дневник, как его начал одолевать сон. Вскоре единственный голос, что до него доносился, голос девушки, медленно затих, и парень провалился в мягкий сон.